это точно не удар или его атаки. К тому же я жив. А если бы он хотел, то давно бы завалил меня. Значит, там было что-то другое. Но тогда что? И почему я в таком плачевном состоянии, будто прошел еще один ритуал преобразований на тарковых артефактах ракшасцев? Преобразований. Последняя мысль как молния пронеслась в его голове. То, как я не смог контролировать свои усилия и пролетел коридор, хотя раньше моей координации вполне хватало, на то, чтобы суметь управляться со своими возможностями. Смотрю, ты догадался, неожиданно голк услышал, как человек присел у стены рядом с ним. Да, кивнул вампир, я слишком часто оказывался на лабораторном столе, чтобы не понять, что сейчас произошло. Тут голк выдохнул, после чего развернулся и, посмотрел в глаза этому непонятному ликсу, тихо спросил, так что ты сейчас сделал? Как это ни странно, парень в ответ лишь как-то кривовато усмехнулся. Принял тебя в наш клан. Голга было очень сложно чем-то удивить, но человек сумел это сделать. Сделал что? Принял в клан, пожал тот плечами. Думаю, пока этого достаточно. Более подробно о том, что произошло, ночью во сне тебе расскажет глава нашего клана. Он передаст тебе ментальное послание, где опишет и наши возможности, расскажет о том, что дает наша клановая метка. Он также тебе поведает, какие изменения произошли в тебе вместе с принятием в клан, ну и прочее. И Чол как-то достаточно спокойно похлопал Голга по спине. Ты не переживай, с его рассказом тебе многое станет понятно. Хорошо, ответил Ликсу вампир, но немного подумав, задал тот единственный вопрос, который его и интересовал, зачем ты это сделал? И он поглядел в глаза парня, сидящего рядом. Вампир прекрасно понимал, что оставлять его в живых у человека не было никакого резона, особенно после того, как он сам напал на Ликса. Ну, тот лишь как-то расслабленно откинулся к стене. Мне нужен тот, кому я смогу доверять. Это первое. Мне необходим проводник, чтобы попасть в храм. Это второе. Ну и третье. Я не хотел тебя убивать. Последнее Лекс произнес, как-то совершенно, не выказывая никаких эмоций, но Голк понял, что именно эта причина и была для человека наиболее важной. «Спасибо», – тихо прошептал вампир. Ведь сам-то он, как только усомнился в сидящем рядом с ним парне, постарался того убить. Да, вспомнив их схватку, спохватился Голк, так он же ничем не отличается от меня, даже больше. И потому он удивленно поглядел в сторону Ликса. «Но зачем тебе проводник? Ты же…» И вампир слегка развел руки в стороны, на что человек отстраненно ответил. «Ты думаешь, подобные лаборатории есть только в храме?» На этот вопрос Голгу нечего было ответить. Но судя по сидящему рядом с ним парню, ответ напрашивался сам собой. «Есть и другие», — мысленно констатировал он. «Ладно», — вампир даже не заметил, как Лекс оказался на ногах. «За стены города попасть нам все еще необходимо. Так куда нам дальше?» И он выжидательно поглядел на Голга. «Туда», — мгновенно пришел в себя вампир и указал в нужную сторону. «Идем, нам недалеко осталось». «Это хорошо», — протянул Лекс, «а то отведенные городу 2 часа должны скоро закончиться, и мы должны к тому моменту успеть». «Понял», — кивнул вампир. И дальше они уже заспешили к небольшому магическому проходу, который позволял выбраться из городской канализации в заброшенные штольни за стенами города. Только вот была лишь одна проблема. Эти штольни сейчас находились чуть ли не в самом центре лагеря войск кочевников, окруживших Сервал. Но как показалось Голгу, этого странного чела такой расклад только устраивал. Глава 17. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель. Город Сервал. Подземный туннель. Вечер. Тут, показал мне Голг, и потом разъяснил, выйдешь в один из боковых проходов, пройдешь прямо и потом направо, так окажешься на поверхности. Раньше выход из штолен находился в заросшем овраге, но теперь я в этом не уверен. Такая толпа народа сверху собралась, они всю сколь-нибудь пригодную на растопку растительность повырубали, так что будь готов сразу оказаться на открытой местности. Что еще? И вампир на пару мгновений задумался, хоть поход возглавляет и великий хан, но… Думаю, реально бойцами командует его старший сын. Я с ним пересекался пару раз, тут Голг замолчал, но потом, встряхнув головой, продолжил. Он очень умелый воин и военачальник, поэтому уверен, что как в самом лагере назначит караулы и караульных, так и в наиболее подозрительных местах расставит дозоры и стражу. Понятно, кивнул я в ответ, я же, буду ждать здесь, и он похлопал по каменной сухой стене коридора, теряющейся во мраке за нашими спинами. Как будешь возвращаться, дай знать. Ваш, Тут вампир поправился, вернее, уже наш способ общения в этом поможет. Хорошо, что ты мне рассказал об этом пейджере. Согласен, подтвердил я, после чего уже двинулся в сторону стены, которая и являлась замаскированным выходом из того подземного хода, где мы сейчас находились. Я думал, что Голк так и не спросит, но нет, уже перед тем, как я был готов выбраться наружу, он все же задал свой вопрос. «Почему ты это для нас делаешь?» Истиратель указал себе за спину, после чего добавил, «Как я вижу, тебя не особо беспокоит толпа орков, находящаяся наверху». «Так зачем?» Я несколько секунд смотрел в его глаза, после чего все же ответил, «Если честно, не знаю, но видя, что мои слова не слишком соответствовали тому, что все же хотел от меня услышать Голк, я продолжил, только вот чересчур уж большие силы кто-то задействовал, лишь бы не дать обычной молодой девчонке добраться до вашего города, и уже гораздо тише, закончил. И начались эти ее неприятности с того момента, как я присоединился к ней и ее отряду. Так ты думаешь, все это связано не с ними, а с тобой? Серьезно поглядел на меня стиратель. Я же лишь слегка пожал плечами. Вот это я и хочу выяснить. После чего, уже не задерживаясь, осторожно прижимаю скрытую панель, и передо мной практически бесшумно открывается небольшая дверца. Молча киваю на прощание Голгу и выхожу в соседний коридор, а за моей спиной тем временем на место встает каменная кладка, полностью маскируя небольшой проход на фоне стены рукотворной пещеры. «Ну, потопали», — тихо прошептал я себе, и двинулся вперед. «Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал, за пределами стен, лагерь орков, вечер». «Да, Голк был прав, народу тут даже больше, чем хотелось бы», — прикинул я. «Сам я сейчас укрылся, набросив на себя незаметности, сохранившись между двумя какими-то шатрами. Забрался я сюда, чтобы не путаться у орков под ногами, а то слишком много их моталось в ту и другую сторону. В этом-то и была основная проблема. И где мне искать нужный источник информации, глядя на ту непрекращающуюся реку людских лиц, что сейчас протекало мимо меня?» Задался вопросом я, хотя мой взгляд уперся в процессию орков, сидящих на высоких стройных таурах и как нож сквозь масло, проезжающих через толпу снующих вокруг них людей, даже не замечая тех. А вот и ответ на мой вопрос, подумал я. Обрадовало меня еще и то, что этот отряд явно направлялся со стороны основного штабного шатра, который занимал как сам великий хан, так и его военачальники с советниками. И двигался этот отряд куда-то на запад. Черт, лишь бы далеко не ускакали, прикинул я, проверяя по карте, как потом мне придется возвращаться. А то вампир был прав и еще кое в чем. У входа в штольни действительно оказался пост охраны. Правда, поставили его там не столько из-за штолен, а чтобы организовать движение огромной и малоуправляемой орды всадников. Но, тем не менее, они там были. Хотя, в той суматохе, что творилось вокруг, проскользнуть незамеченным мимо них не составило особого труда. Ну а дальше я застрял тут. Часть сведений, например о том, где и кто расположился, мне удалось выяснить, просто слушая и сканируя толпу, но вот причины нахождения тут столь огромного войска я напрямую так и не выяснил. И тут такой шанс. Эти-то уж точно должны знать больше, чем все остальные, констатировал я, наблюдая за уверенной поступью скакунов орков и продвигаясь вслед за ними. И примерно через несколько минут мы прибыли на место. Повезло еще и в том, что отсюда до спуска в штольни было не намного дальше, чем от того места, где я и заметил встреченную группу всадников. Вот же черт, только сейчас я разглядел тех, кого преследовал, не всадников, всадниц. Отряд сплошь состоял из воительниц-орчанок, да еще и присоединился к немаленькому такому войску, таких же боевито настроенных девушек и женщин. Искать кого-то другого, задался вопросом я, или попытать счастья среди них, но дальнейшие события сами дали ответ на мой вопрос. Пока я размышлял, выбрать ли какую-то другую цель, или все же испытать удачу с этими орчанками, к их отряду подскакал на тауре резвый вояка. Молодцевато спрыгнув со своего скакуна, он встал на одно колено и, склонив голову, обратился к какой-то из девушек во главе группы. «Принцесса Ирис, ваш отец просил вас не покидать ставку надолго. Скоро должны пригнать ламии, и вы понадобитесь ему, чтобы опознать их среди всех». «Да, я поняла», — к моему удивлению, — ответила вестовому, некрупная орчанка, что и возглавляла процессию, а стройненькая девушка, скакавшая рядом с нею. «Я буду у отца, как только он пришлет гонца. «Я предам ему ваши слова», — ответил орк, после чего быстро встал, вскочил на своего таура и мгновенно понесся куда-то в обратную сторону. «Я же перевел свой взгляд на ту, кого он навал Ирис, и кто была, похоже, дочерью Верховного Хана. Ведь она как раз сейчас сняла свой шлем и повернулась к сидящей рядом с нею женщиной. «Мама», — негромко обратилась она к ней, — «так тут еще и жена Хана», — мысленно присвистнул я, — «это я хорошо зашел». Сомневаться в том, что они знают значительно больше остальных, не приходилось. «Почему это должна быть я?» — между тем задала свой вопрос девушка. «Кстати, я на это и ранее обратил внимание, но на Ирис сходство ощущалось еще сильнее. Так вот, если бы не слегка зеленоватый цвет кожи, девушка ничем не отличалась от тех же эльфиеек, хотя вот орки мужчины были несколько крупнее эльфов. Возможно, это она одна такая, только и подумал я, как шлем сняла мать девушки. А нет, констатировал я, они все, похоже, такие. Очень большое сходство с эльфиеками, особенно среди женщин. Присмотревшись, я понял, что и остальные арчанки, которые сейчас находились или проходили поблизости, подтвердили мое наблюдение. «Вылитые эльфийки», — еще раз уверился я в своем сравнении. Между тем девушке ответила ее мать. «Ирис, ты же понимаешь, что кроме тебя и твоего старшего брата их никто из нас не видел. Но он сейчас вряд ли сможет это сделать», — с какой-то грустью закончила женщина. «Да, я понимаю», — слегка наклонила голову молодая арчанка, после чего с какой-то надеждой в голосе добавила: «Но я никогда не поверю, что в этом может быть замешана Тайла». «А вот это уже гораздо интереснее», — услышав знакомое имя, насторожился я. Только вот дальше мать девушки лишь резко прервала ее речь: «А вот это решать не тебе», после чего быстро соскользнула со своего таура, передала его поводья стоящей у входа воительнице арчанке, а сама вошла внутрь. «Идем», — строго приказала она молодой принцессе уже от самого входа. Та, лишь как-то упрямо тряхнув головой, тихо, так что ее никто и не услышал, похоже, кроме меня, произнесла: «Я все равно в это не верю». После чего Ирис вслед за матерью спрыгнула со своего скакуна, но вместо того, чтобы войти вслед за ней в шатер, сама повела своего таура к предназначенным для них стойлам. К стойлам, где в данный момент никого кроме нее не было. «Это мой шанс», — молнией пронеслось в моей голове. Ну а дальше я начал действовать. Проскальзываю вслед за молодой девушкой в таурницу, конюшню. Давно я не пользовался своим убежищем, но почему не использовать хорошую идею, тем более нечто подобное я уже проделывал. Девушка даже никак среагировать не успела, как я передал оркскую принцессу на попечение хранителю, а уже он поместил ее в стазис-камеру. «Нам неприятности не нужны, а так и мне спокойней, и она не наделает глупостей». Дальше. Ну, а дальше вторая часть марлизонского балета. И вслед за молодой арчанкой из стойла исчезает и ее таур. С ним оказалось сложнее, но хранитель пообещал, что из скакуна Ирис он сумеет пристроить в одной из пространственных комнат, приспособленной под него. Благо, тауру стазис поле не потребуется, так что он будет находиться во вполне вменяемом состоянии. Просто хранитель разместил эту высокую стройную коняшку в специально сформированном для него стойле. Туда же улетел как запас еды, так и немного воды. Ведь неизвестно, как долго мне придется держать там таура. Вы спросите, и зачем мне потребовалось утаскивать еще и скакуна девушки? И как раз на эту идею меня натолкнул недавний разговор Ирис с матерью и ее уверенность в непричастности Тайлы. Исчезновение принцессы из самого центра лагеря хоть и не останется незамеченным и поднимет переполох, но след явно направлен будет в совершенно иную сторону, а нам это даст так необходимое время. Ну а дальше я развернулся и потопал в обратную сторону. Пора было возвращаться. Ну а пока я шел, Пандора и Астра усиленно сканировали метрическую структуру молодой арчанки и проверяли астрал, стараясь получить так интересующую меня сведения. И к тому моменту, когда я оказался в туннеле штольни, ведущем в нужную сторону, необходимая информация ими была найдена, и мозаика в моей голове частично приобрела свою законченную картинку. «Ну, хоть с этим разобрались», — мысленно прошептал я, продвигаясь вперед. «Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал, подземелье, вечер». «Это кто?» — несколько оторопело спросил у меня Голк, и сейчас взгляд его был направлен далеко не на лежащую у меня на плече бессознательную арчанку, а на того, кто возвышался за моей спиной. «Не представляешь», — усмехнувшись, ответил ему я, как сложно было незаметно протащить его сюда. Представляю, медленно протянул все еще ошарашенный вампир, после чего, собравшись с мыслями, уточнил, но зачем он тебе? Понравился, достаточно искренне ответил тому я, неплохая туряга, не хотелось оставлять его одного в лагере. Между тем удивление Голга было мне вполне понятно, если еще пленницу он мог ожидать тут увидеть, то вот Таура вряд ли, ну а с моей стороны все было относительно логично. Как только я оказался в безопасности, укрывшись в переходах Штолин, то сразу вытащил из убежища, как девушку, так и, по здравому размышлению, ее скакуна. Так ко мне будет меньше вопросов, откуда у меня сведения и как я их получил. Вот он источник, бессознательной тушкой лежит у меня на плече. Ну а Голк если что подтвердит, что притащил я как одну, так и второго прямо из стана врага. Между тем вампир все так же потрясенно посмотрел в мою сторону. И поэтому ты привел его сюда, но как, он и в тоннель-то еле проходит. Пришлось постараться, только и ответил я, после чего отодвинул вампира в сторону, и уже значительно серьезнее добавил, не глупи, если бы в этом не было острой необходимости, я бы не потащил хоть и такого красивого, но, тем не менее, крупного зверя сюда, рискуя сорвать операцию. Не думаешь, кажется, Голк стал отходить от шока, после встречи в подземных туннелях с высоким Тауром, которого я вел следом за собой, теперь понял. Дальше он уже дождался, как сначала я, с девушкой на плече, а потом и скакун Ирис протиснемся мимо него в двери. Зря переживал, она больше, чем мне казалось, подумал я о потайной двери, ведущей в городскую канализацию, не придется, вроде как, бросать Таура и оставлять того для вида у потайного прохода. Ты расскажешь, вампир показал сначала на Арчанку, а потом и на бредущего за нами скакуна. Мне нужен достоверный источник информации, пожал я плечами. И ты уверен, что эта молодая девушка им окажется? Усомнился вампир. Я же на это лишь слегка усмехнулся. Подожди немного и сам все увидишь, ответил я ему. Стиратель лишь слегка наклонил голову. Ладно, с Арчанкой понятно, но Таур, и Голк с недоумением посмотрел на идущее за нами животное. Это след, который ведет погоню в другую сторону, пояснил я. След, усомнился стиратель, после чего посмотрел в направлении, откуда мы возвращались, уверен, что он уведет преследователей именно в другую сторону. Последние слова вампир постарался выделить голосом. Я же лишь слегка пожал плечами, а потом ответил. А ты представь, что этот след начинается не где-то в заброшенных туннелях, а прямо посреди вражеского лагеря. И я вопросительно поглядел в глаза Голгу, чуть ли не под носом у толпы орков, от которых там не протолкнуться. Он сначала хотел что-то возразить мне, но потом резко замолчал и уже с гораздо большим уважением посмотрев на меня, кивнул головой. «Кажется, я начинаю понимать. Вот и замечательно», — сказал я, после чего показал ему на знакомый перекресток. «Кажется, мы уже практически прибыли на место». «Угу», — подтвердил Голк, посмотрев в ту же сторону. Я между тем полез к себе в сумку, хотя там и не было того предмета, что мне необходим. Но уж в убежище он точно найдется. И буквально через мгновение я его разыскал и вытащил из рюкзака непрозрачный холщовый мешок. «Вот», — произношу я, — и передаю его вампиру. «Прикрой ей лицо», — попросил я того. «Зачем?» — начал уже спрашивать он, но потом странно поглядел на меня и уверенно закончил. «Ты не хочешь, чтобы ее кто-то узнал?» «Да», — только и ответил я ему. Стиратель медленно кивнул. «Если ее могут узнать, то и выбрал ты не просто так», констатировал он. На это я лишь слегка пожал плечами. «Все может быть», негромко говорю я. Ну а дальше, подождав пока Голк скроет лицо девушки, мы проверили, что сама она мешок сбросить не сумеет и выдвинулись вперед. И уже через пару минут были на месте. «А вот теперь начнется самое интересное», подмигнув стирателю, сказал я, входя в зал, который выполнял у них роль полигона. Он же проследовал за мной. «Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель. Город Сервал. Полигон гильдии убийц Сервала. Вечер. Некоторое время спустя. Вернулись», — посмотрела Тайла в сторону вошедших парней, и даже сама себе удивилась. Она была больше рада возвращению хмурого и нескладного полукровки вампира, с которым они познакомились только сегодня, чем чела, которого знает уже некоторое время. «Есть такое», — ей показалось, или Лекс как-то странно усмехнулся, посмотрев сначала на нее, а потом и на брата Зары. Между тем он кивнул вампиру и прошел к одной из стен зала, где аккуратно положил на расстеленные там какие-то плащи, принесенного с собой пленника. Это кто? Как оказалось, на его ношу обратила внимание не только Тайла, но и остальные, а потому с этим вопросом к парню обратился Зур. «Наш источник информации», — только и ответил Лекс, после чего оглядел всех находящихся в зале подземелья. «Ну ладно, нечего и дальше откладывать, очную ставку объявляю открытой», — пробормотал Чел какую-то непонятную для остальных фразу, переглянулся с Голгом и присел на корточки напротив пленника. Причем сел он так, что загородил своей спиной пленника. Ведь точно сделал это специально, почему-то с еще большим любопытством сделала пару шагов вперед молодая Ламия. Между тем Лекс усадил пленника спиной к стене и стал постукивать того по щекам. Вот пленник резко дернулся, но человек удержал того твердой рукой. «Спокойно», — произнес он, обращаясь к пленнику, — «мы хотим лишь поговорить. Поверь, не шуми, не поможет, ваши тебя тут не услышат, так что не стоит нервничать понапрасну, сами мы вреда тебе не причиним». Странно, но орк почему-то успокоился, слушая слова человека, да и сама Ламия, помимо воли начала верить во все сказанное им. Он же лишь слегка кивнул, после чего медленно поднялся, а потом одним резким движением сдернул с головы пленника мешок, который и скрывал его лицо, да и вообще... прикрывал фигуру орка, вернее арчанки. Тайла даже первоначально не обратила внимания на лицо пленницы, которую доставил к ним Лекс, но вот ее голос и произнесенное имя заставили это сделать. «Тайла», — Ламия медленно поднимает взгляд выше. «Ирис», — прошептала она, после чего пораженно перевела свой взгляд на стоящего возле молодой арчанки парня. «Ты что наделал?» — заикаясь, пробормотала она. «Это же дочь хана, великого хана, его любимая и единственная дочь. Нас теперь не отпустит никого и никогда». И она испуганными глазами посмотрела в лицо той, кого сама когда-то называла своей лучшей подругой. Но на Ликса ее слова, похоже, не произвели никакого впечатления. Он лишь посмотрел с одной девушки на другую. Ну что же, в том, что они знакомы, теперь можно не сомневаться. И как оказалось, говорил это он стоящему у выхода Голгу, после чего перевел свой взгляд на Тейлу и уже совершенно спокойно закончил: «Я знаю, именно поэтому она здесь. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал, полигон гильдии убийц Сервала. Вечер». Некоторое время спустя, Ирис пораженными глазами смотрела в сторону Тайлы. Как она могла? Девушку душили слезы, но она не должна была показывать своей слабости перед лицом врагов. Но ее подруга, та, кого она сама считала такой, та... кто и... Тут Ирис перевела ход своих мыслей. Они враги, и она ненавидящим взглядом осмотрелась вокруг. А в том, что это враги, не было никакого сомнения. Какие-то непонятные люди, темное подземелье, мрачные стены, все вооружены. И главное, среди них находятся те, кто и послужил причиной разгорающейся войны. К тому же теперь у девушки не было никаких сомнений в том, что старший визирь был прав. И это именно имперцы устроили нападение на процессию ее брата. «Тайла, Киани, как же так, почему?» И она еще раз посмотрела на девушек, после чего прислушалась. Ее тонкий слух уловил лишь тихое постукивание капель где-то недалеко, и больше ничего. «Но мы точно где-то в городе», — почему-то решила она, ведь ее вряд ли бы сумели выкрасть из лагеря и при этом утащить куда-то далеко. Но как они это сделали? Тем более выкрали ее из-под носа у стражи отца, да и сделал это. И девушка перевела свой взгляд на молодого человека, который, судя по той фразе, что она услышала, и был ее похитителем. Не похож он на великого диверсанта, почему-то подумала Ирис, но не стала обманываться его внешностью. Как бы он ни выглядел, но, тем не менее, из лагеря он ее сумел выкрасть, да так, что, похоже, о ее исчезновении даже не подозревают. Ведь люди Тайлы даже не особо спешат убраться отсюда куда-нибудь в другое место. Но зачем им это? Этого Ирис не понимала. И как ответ на этот вопрос девушки прозвучали следующие слова парня, обращенные к ней. «Принцесса», — обратился он к Ирис, — «может, расскажите нам, с какой это радости все орки степей решили напасть на этот гостеприимный городишко?» Арчанка зло взглянула на человека, который будто насмехался над нею этим вопросом, после чего перевела взгляд на Тайлу. «Будто вы сами не знаете», — выплюнула она. Парень огляделся, — говорят, вы в курсе, и он насмотрел уже всех остальных, но, так и не дождавшись от них хоть какого-то ответа, лишь слегка пожал плечами, после чего перевел свой взгляд на Ирис. «Как видите, принцесса, никто не в курсе, ей казалось, что этот чел постоянно насмехается над нею, причем говорит с ней как-то иронично, будто не замечает или не видит той пропасти, которая разделяет его, простого смертного, и ее, дочь великого степного хана. Между тем, этот чел как-то неожиданно оказался практически рядом с нею и сел на корточки, заглянув ей в глаза, после чего уже гораздо серьезнее спросил: «Так что привело воинов вашего народа под стены этого города, так вы не знаете?» Ирис почему-то сразу поверила, если и не всем, но этому парню, что сейчас сидел напротив нее, не знаете. «Нет», — покачал тот головой. Тогда арчанка лишь слегка опустила взгляд, но взяв себя в руки, сухим протокольным голосом, которому бы обрадовалась ее наставница, стала рассказывать: «Мой брат погиб 2 дня назад, и направлялся он в Сервал на встречу со своими будущими старшей и второй женами». На этом месте Ирис замолчала и перевела взгляд на стоящих позади человека Лами. Чел, что и неудивительно, коль он как-то сумел умыкнуть ее из лагеря, был из сообразительных, а потому сразу догадался. Хотя, похоже, не очень, подумала Ирис, вспомнив об обычаях их народа, вряд ли разумный человек стал вытворять такое с арчанкой, да еще и дочерью хана. Между тем парень проговорил: «Тайлайкиани». «Да», кивнула принцесса. «Хаэм», протянул он. Ирис так ни разу и не услышала, как парня зовут. Чел между тем что-то обдумал. «Рассказывайте дальше, принцесса, ведь не это послужило причиной нападения и несколько необычного требования, что выдвинул ваш отец». «Так и есть», подтвердила она, «но слишком уж совпали события, и просьба императора провести встречу принцесс в этом городе, и их желание встретиться с моим братом заранее, а не на церемонии. Ну и главное», тут Ирис еще раз посмотрела в сторону двух других девушек, «даже зная все это, отец все еще сомневался, однако на месте гибели брата наши следопыты нашли их следы, и они вели в этот город». «Их следы», уточнил человек и тоже посмотрел на Тейлу с сестрой. Почему-то это слегка рассмешило принцессу, несмотря на всю серьезность ситуации. И дальше она уже пояснила: «Ну, не самих Лами, конечно, а их тауров. Они были свадебным подарком девушкам, и потому эти скакуны нам известны. Брат сам в последнее посольство отвозил их, а потому...» Ирис слегка развела руки в стороны. Последний аргумент визиря убедил отца. По крайней мере, он сам захотел поговорить с ними. И арчанка перевела взгляд на Лами. «Услышать все из их уст, Хаэм», протянул парень. «А вот это странно. Я бы вам ни одного слова на их месте сказать не дал». «На чьем месте?» — уточнила у человека сестра Тайлы, младшая из Лами. «На месте тех, кто все это и устроил». После чего парень поднялся и, поглядев на девушку, что сидела у стены, спросил: «Принцесса, если я вас развяжу, обещаете себя вести разумно, а у меня есть выход?» Пожав плечами, усмехнулась Ирис. Чел лишь серьезно взглянул на нее в ответ. «Выбор есть всегда», проговорил он, но тем не менее наклонился, и даже не особо опасаясь нападения с ее стороны, спокойно разрезал своим ножом удерживающие ее путы, после чего уже совершенно не обращая на нее внимания, развернулся и отошел к группе стоящих в центре зала людей. «Ну, так что, кто начнет?» И он почему-то поглядел в направлении крупного тролля, а не кого-то из принцесс. Все это затеяли явно не ради того, чтобы сорвать свадьбу этих симпатичных девочек. И он небрежно указал головой в сторону Лами. «Да как ты смеешь?» — возмутилась Киани. «Хочешь сказать, что вы не симпатичные?» — усмехнулся парень. Лами так и задохнулась от возмущения, не зная, что ответить этому челу. Он же, похоже, даже не особо напрягаясь по этому поводу, перевел свой взгляд на крупного тролля. «Ну, так что, Зур, Зур?» — пораженно посмотрела на мужчину Ирис, глава тайной стражи империи. Между тем тот, к кому обратился чел, оглядел не слишком уж пустой зал и уточнил: «Лекс, ты думаешь, тут место вести подобный разговор?» «Лекс», почему-то именно имя человека больше всего привлекло внимание девушки. «А почему нет?» Чел лишь пожал плечами. «На фоне происходящего, этим людям мы можем доверять чуть ли не больше, чем всем остальным. Именно они вытащили нас из ловушки, помогли найти укрытие и не сдали властям, хотя могли это сделать и не раз». И уже глядя прямо в глаза огромному троллю, он у него спросил: «Так зачем орки у границ империи собрали армию, способную смести за несколько дней чуть ли не все нейтральные земли, и не говори мне, что это лишь ради приготовления к свадьбе наследника?» Тут чел кивнул в сторону высокого вампира. Этой сказке не поверили даже местные, когда им ее пытались скормить, как одну из версий. Глава тайной стражи нахмурился, а потом стал рассказывать. Союз девушек и старшего сына хана должен был скрепить договор между нашими государствами, произнес он. На это парень кивнул, будто и сам догадывался, что все к этому шло. Какой договор, о чем он? Только и подумала она. Сама Ирис, да, похоже, как и Тайла со своей младшей сестрой, ничего не знали. Между тем Чол как-то пытливо поглядел в глаза одного из самых изворотливых советников императора. «Так против кого дружим, Зур?» — только и спросил он. Тролль некоторое время молчал, а потом очень негромко ответил. «Ракшасцы!» А вот теперь картинка сложилась полностью, только и сказал, резюмируя Лекс. Глава 18. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель. Город Сервал. Полигон гильдии убийц Сервала. Вечер. Некоторое время спустя. «Что у тебя сложилось?» — обратился ко мне тролль. «Понимание ситуации?» — произнес я в ответ. «Хотя нет, кое-что не сходится. И если я прав, а поэтому я оборачиваюсь и смотрю на юную принцессу-арчанку. Ирис, как давно и где погиб твой брат? Тебе это известно?» — уточнил я у нее. «Конечно», — удивилась та, — «а как может быть иначе?» «Это первое, что выяснили наши люди. Я же говорила о следопытах, которые и место нападения на него нашли, и ваши следы там же», и она показала в сторону Тайлы, после чего пояснила. «Произошло это примерно в 2 днях пути. Так, по времени сходится», — мысленно прокомментировал я слова девушки, но как оказалось рано. «На западе, у берегов реки». «Хм», — мысленно протянул я, — «а вот это плохо. Ты понял?» И я, обернувшись, поглядел на Зура. «Нападение произошло 2 суток назад, когда принц двигался навстречу своей невесте в западном направлении». Тролл и пару мгновений думал, после чего выругался. «Вот Тарк», — только и проворчал он. «Что? Что не так?» Почему-то Ирис сразу подскочила ко мне и постаралась заглянуть в глаза. «Почему это так важно?» Девушка будто только и ждала моего ответа. «Потому, что мы прибыли в город с востока», — негромко ответил я ей. «Как?» — полушепотом переспросила она и перевела свой взгляд на Лами. «Как с востока. Ви прибыли со стороны гор?» «Да», — только и подтвердила Тайла. Ну а сама посмотрела на своего советника. «Зур, что с этим не так?» — спросила Ламия. «А то, что именно западное направление и было нашим первоначальным маршрутом, которым мы должны были добраться до Сервала, если бы у нас все шло по плану и нас не занесло в степи. И это значит...» — теперь к разговору присоединилась и любопытная Киани. «А это значит, что ловушку на принца устроили там, где мы должны были проехать», — протянул тролль. Я же лишь слегка покачал головой. «Значит, это гораздо больше», — поправил я его. «Что?» — ко мне почему-то обратилась молодая арчанка. «А то, что твоему отцу сообщили заведомо ложные сведения, это первое. Точно неизвестно, а там ли погиб твой брат, где вам сообщили, это второе. Ну и самое главное, в лагере враги, и враги эти сидят достаточно высоко, коль им известен маршрут движения отряда Тайлы. Кроме того, они сумели подкупить или заменить не просто одного орка в отряде следопытов, а их всех, коль до твоего отца так и не дошла правда. Кстати, тут я поглядел на девушку. Говоришь, именно визирь предоставил этот последний и самый убедительный аргумент?» «Да», — медленно кивнула Ирис. «Его сын сам возглавлял отряд, что и расследовал нападение. Именно они и раздобыли все доказательства». «Визирь, говоришь?» Тут я задумался, прикидывая, какие еще могли быть ответвления у данной версии. «Черт», — выругался я. «Так если вам неизвестно, где реально было совершено нападение на твоего брата, это могло произойти и в совершенно другом месте». Тут у меня перед глазами четко встала картинка, вытащенная Астром еще тогда, на месте встречи с Кайталом, когда какие-то орки совместно с несколькими ламеллерами устроили в горах засаду на другой отряд своих соплеменников. И произошло это примерно 2 суток назад. «Хм», — мысленно протянул я, — «только вот при чем тут ракшасцы?» Или... И я вспомнил еще одно нападение, когда на отряд девушек была устроена засада, но только вот в тот раз там змееголовых и сопровождала парочка ламеллеров. Так, потребуется еще одна очная ставка, только вот далеко не с теми, кто сейчас присутствует тут в зале. И я осмотрел находящихся в помещении людей из тех, кто бы мне мог помочь в этой авантюре. И получалось, что только додумать я не успел, как раз в этот момент ко мне обратилась Ирис, и почему-то этот свой вопрос она задала не Зуру, который точно был гораздо опытнее в подобных вопросах на первый взгляд, относительно любого из нас, а мне. «Лекс, но зачем им все это?» — негромко спросила она. Странно, но к моему ответу прислушались и остальные. Власть, спокойно пожал я плечами, после чего пояснил: похоже, вашему визирю надоело быть просто правой рукой хана, и он захотел померить его шапку. У него тюрбан. На автомате поправила меня Ирис, но потом добавила: однако я поняла, о чем ты говоришь. А вот кое-кого мой ответ еще удовлетворил не полностью. Но при чем тут ракшасцы? Обратилась ко мне Тайла: это все, похоже, лишь местные разборки. Я же слегка пожал плечами. Государственный переворот – это самый простой способ поменять приоритет цели и развернуть такую толпу воинственно настроенных кочевников с одного соседа в сторону другого, а помогая одному, занять место другого. Именно эти слова меня натолкнули и на еще одну мысль. «Ирис, кто заменил твоего брата на посту главнокомандующего?» – спросил я у девушки, после чего добавил, кивнув в сторону стоящего поодаль вампира: «Голк мне говорил, что именно он и занимается военными вопросами, а не сам твой отец». «Верно», — подтвердила Арчанка, — «занимается», тут она поправилась, вернее, занимался, «а место главнокомандующего займет Гухаш, должен занять, завтра, на рассвете, пройдет 3 дня и, по нашим традициям, дух брата позволит это сделать, и у нас Гухаш это, уточняю я, тот самый сын визиря, о котором я говорила», — тихо прошептала и сама уже догадавшаяся обо всем, Арчанка. «Я же поглядел в сторону своих новых знакомых. Времени у нас меньше, чем я даже думал», после чего показал в сторону выхода. «Голк, мне нужны все, кого ты сможешь незаметно протащить сюда. Но это должны быть те, кому ты безоговорочно доверяешь». «Безоговорочно». И я поглядел тому прямо в глаза. «Ты понял, почему?» Тот пару мгновений молчал, после чего прикрыл глаза. «Таких людей немного», тут он поглядел в сторону Лами, «и не все они только мои люди. Но это те, кому я безоговорочно готов доверить свою жизнь». На это я кивнул. «Великолепная характеристика. Приведи их». Тот пару мгновений стоял молча. «Что ты задумал?» Поглядел на меня стиратель, и как это связано с... Иголк похлопал себя по груди. Я лишь слегка пожал плечами. «Спасти отца этой девочки, и указываю ему на Ирис, ну а без этого, мы вряд ли сможем хоть что-то сделать». «Понял», наклонил голову он, после чего перевел свой взгляд на сестру. «Проведешь ритуалы для нее», только и попросил он. «А чем ты?» Сразу встрепенулась Зара, переводя взгляд с него на меня. Но вампир лишь отмахнулся рукой от ее вопроса. «И не только», усмехнулся я, после чего оглядываю зал и осматриваю остальных. «Хм, будет сложно, но я должен потянуть всех особенно». Тут мой взгляд задержался на Заре. Что, будто почуяв что-то неладное, девушка постаралась сделать пару шагов назад, скрывшись от моего взора и спрятавшись за спины людей ее брата. Я же лишь усмехнулся в ответ. «Да так, прицениваюсь». Почему-то мои слова вампирши совершенно не понравились. «Голка, чем говорит этот ненормальный?» С какой-то настроенностью спросила она у своего брата. Тот искренне посмотрел на нее и достаточно честно ответил: «Понятия не имею». После чего стиратель уже сам, так же как и я, только что, осмотрел находящихся в зале людей. «Уверен насчет них?» Только и уточнил он у меня. «Это наш и их шанс». Стиратель лишь наклонил голову в ответ. Тогда я пошел и направился к выходу, лишь у двери остановившись и обернувшись. Он неожиданно даже для его сестры сказал остальным: «Удачи, и доверьтесь ему. Он знает, что делает, хоть иногда это и кажется полным бредом». И вампир указал глазами в сторону Таура, о котором нас с ним почему-то даже ни разу и не спросили. После чего еще раз посмотрел на свою сестру. «Приглядывай за нею», сказал он мне, на что Зара лишь как-то возмущенно зыркнула в его сторону. «Это кто и за кем еще приглядывать будет?» Только и пробурчала она. Я же лишь кивнул, принимая его просьбу. К тому же теперь для этого у меня была и вполне обоснованная причина. И я бросил еще один заинтересованный взгляд в сторону Зары. «Что?» – буркнула она, на что я лишь слегка пожал плечами. «Пригляжу», – повторил я, обращаясь к ее брату. Голк еще раз посмотрел на меня, кивнул и, уже не останавливаясь, вышел за пределы зала полигона, скрываясь во мраке канализации. Остальные же все это время слушали нас и переводили ничего не понимающие взгляды с одного на другого. «Ты что-то нам объяснишь?» – спросил у меня Зур. «Поверьте, глядя на них, я лишь усмехнулся. Самое интересное для вас впереди». И начал доставать из своего рюкзака давно забытые там медальоны принятия в клан, которые Пандора совместно с одним из слайдеров наскоро перенастроила на работу с биоактивной массой. И это интересное наступит уже сейчас. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал. Полигон гильдии убийц Сервала. Вечер. Некоторое время спустя. И ты говоришь, это не пытки? Только и проворчал Зур, опираясь спиной о стену. Нет, это обычная процедура, и вам она далась даже легче, чем некоторым другим, ответил я. Да, я вижу, проворчал тролль, при этом переведя взгляд на все еще не пришедшую в себя Зару, лежащую на полу. Метрическая структура молодой вампирши, вернее ее второй ипостаси, которая являлась стирателем, была не так идеальна, как у ее брата, так что ритуал как раз в большинстве своем и работал над нею. А вот как вампир, кстати, она уже была высшим, причем достаточно сильным магом, вернее колдуном, как и все в этом мире, тогда как сам Голк оказался явно выраженным бойцом. И почему, интересно, она предпочитала силовые решения и забывала о своей магической сущности, непонятно, удивился я, вспомнив первую нашу с ней встречу и констатировал, однако структура у нее очень упорядоченная, так что девушка точно должна быть неплохим колдуном. Но что еще более важно для меня, и это стало заметно после проведения ритуала еще больше, Зара являлась до безумия сильной жрицей, на уровне чуть ли не прямого общения с каким-нибудь божеством. Только вот в том-то и проблема, богов в этой вселенной никогда и не было. Боги, как оказалось, это дальние родственники лирийцев, одной из рас, что и населяло эти миры, и тут они ими вовсе не являлись. Вот мне и стало интересно, откуда в Заре проявились настолько сильные жреческие способности там, где их в принципе быть не должно. К тому же в ее структуре мы выделили прямой, но при этом странно оборванный или недоразвитый, канал подключения, который раньше лишь высасывал ее силы, не имея возможности зафиксировать свое состояние и закрепиться где-либо. Именно он-то и не давал полноценно развиться ее второй ипостаси, постоянно дестабилизируя и ослабляя ее. Пандора, можешь смоделировать способности Зары как стирателя в том случае, если бы она была лишена этого недостатка, поинтересовался я у своей помощницы. Что-то больно странным мне показался процесс с нормализацией метрической матрицы девушки, который сейчас проходил в ее структуре. И уже через пару минут моего субъективного времени, что для нее было очень долго, Пандора выдала результаты своего анализа, и что-то те показались мне какими-то совершенно нереальными. «Это точно», — усомнился я. «Да», — подтвердила Пандора, — «я уже провела повторную проверку». «Тем более», — и она вывела новую картинку. «Что это?» — пораженно переспросил у нее я. «Целевая метрическая структура», — передала мне она, которую приобретет матрица девушки после завершения процесса внедрения клановой метки и тех структурных изменений, что будут внесены в результате этого. Да, мысленно протянул я, вот так и рождаются творцы или существа, сравнимые с ними. Не знаю, кого в своих лабораториях хотели получить ракшасцы, проводя эксперименты над Зарой, но явно не создание нового творца. Причем, судя по тому, что я вижу, творца именно с большой буквы. Или, и я на пару мгновений замер, армия существ, даже таких неполноценных творцов, как Зара, которые безраздельно подчиняются тебе и выполнят любую твою волю. Черт, и я посмотрел на сестру Голга, если с нею они не преуспели, то не факт, что с другими у них ничего не получилось. Почему меня все это так напрягло? Да все просто. Столкнуться с существами, в чьих телах сочетаются силы и способности стирателей, творцов и пожирателей, это как встретиться с самим собой, мысленно закончил я свою собственную мысль, с армией таких, как я. И как минимум ракшасцы в своих экспериментах сумели скрестить пожирателей и стирателей, остались только, и я вновь сосредоточился на девушке, с ней делали что-то совершенно иное, вот почему способности стирателя в ней оказались не так ярко выражены, как в ее брате. Из нее и не старались получить стирателя. Он был первой частью экспериментов по скрещиванию способностей пожирателей со старателями, тогда как Зара это уже новый виток или этап, и пока неудачный. Вот же черт, и я пораженными глазами поглядел на молодую вампиршу. Ей никак нельзя позволить попасть в руки этих вивисекторов от науки, мысленно констатировал я, и придется или уничтожить ее. Но к этому у меня не лежала душа. Уничтожить девушку только за то, что сам, помимо воли, успешно закончил эксперименты, начатые ракшасцами. А значит, действуем по плану и дальше, принял я решение. И тут все было гораздо проще. Нет необходимости гоняться по миру в поисках змееголовых и вырезать всех подряд. Достаточно уничтожить то, что и дает им возможность проводить подобные эксперименты. Так что все планы в силе, мне необходимо попасть в храм. Только вот теперь у меня причин сделать это несколько больше, чем было раньше. И я присел на корточки рядом с девушкой, устраивая ее поудобнее. Тем более теперь, ведь помимо того, что мы сумели органично выстроить структуру метрической матрицы девушки, стабилизировав ее работу, у нас получилось сделать и еще кое-что. Канал, который первоначально и привлек мое внимание. Теперь мне стало понятно, что он не должен был связывать девушку с каким-то богом. Наоборот, он действовал в совершенно обратную сторону. И это те, кто, по идее, и должен был стать ее последователями, через подключение к нему, могли связаться с нею. Только вот тут и вылезла проблема ограниченной функциональности и возможностей Зары, как творца. У нее отсутствовал сформированный эгрегор, к которому и должны были подключаться ее последователи, чтобы получить связь с нею. Ну и сама молодая богиня, пусть будет так, не могла создать этот эгрегор, в силу искусственности своего происхождения, а значит, ее канал так бы и уходил в пустоту, все так же напрасно растрачивая ее силы. И как обычно, мы могли поступить двумя способами. Первое, это просто заглушить ее канал, не позволяя тому вытягивать и распылять энергию девушки. Ну, или второй, и более сложный. У нас же есть и свой собственный эгрегор, сформированный мною. И именно к нему можно было подключить канал одного из тех, кого местные считают истинными творцами. Не знаю, какие бы преимущества нам это дало, но как минимум то, что Зара сможет услышать призыв любого нашего собрата, я не сомневался. А потому дальше, мы с Пандорой и Астром, хорошенько потрудились и сумели не просто нормализовать его работу, не разрушив при этом, но и подключить канал напрямую к внутреннему каркасу моего эгрегора, закрепив его там и дав чуть ли не максимальный уровень доступа. Так и становится богами, почему-то подумал я, глядя на девушку, правда, потому усмехнулся, и мысленно добавил, или вас ими делают, чтобы прикрыться и исчезнуть из поля зрения. Ведь мои действия вызвали странные маскирующие эффекты. Любой, кто бы не подключился к нашему эгрегору, если бы смог обойти тот уровень защиты, что мы настроили с Пандорой, а в том, что это возможно, я уже убедился, пообщавшись со слайдерами. Так вот, любой бы наткнулся на стену в виде сущности Зары, как единственного и полноправного владельца нашего эгрегора. Ну и только если знать о том, что и за ним кто-то стоит, нужно было бы прорваться сквозь эту сущность, и тогда была бы возможность связаться со мной. Связаться со мной. И я еще раз проглядел получившуюся структуру. Так она теперь выступает как настоящий прокси для связи со мной, дошло до меня, причем, где бы ни оказалось, эта девушка она всегда сможет связаться со мной. По сути, она сможет в любой момент и в любом состоянии, лишь бы было ее сознание, воззвать к истинному владельцу связанного с нею эгрегора, и тот ее услышит. «Воззвать ко мне», мысленно прошептал я, и тут не будет иметь даже особого значения, что нас может разнести по разным реальностям, мы с нею связаны намертво, точно так же, как и с Хилом. Вернее, даже наоборот, дошло до меня, это теперь именно она и является тем нашим связующим звеном, которое позволит любому через нее и ее силу творцов связаться со мною. Нереально. И произойдет это буквально, как только девушка осознает себя и сможет принять своими новые возможности. По сути, уже завтра, после того, как все это во сне ей расскажет наш мнимый глава клана, к тому же еще и ее способности жрицы, которые сейчас преобразовались чуть ли не в прямой ритуал принятия в клан, даже без необходимости использования ритуала, да и все остальные способности жрецов, которые те получали, в ней многократно усилились. Нереально. Тут я усмехнулся. Ну, по крайней мере, теперь я точно могу сказать, что мы все успеем подготовить. Об этом и нужно будет чуть позже поговорить с нею, решил я. Между тем у стены, куда я и перенес всех своих знакомых, находящихся в зале, заворочился еще кто-то, и это вернуло меня к нашему разговору с Троллем. Она, я вновь поглядел на молодую вампиршу, нет, я сейчас говорил не о ней, хоть сестре Галга и досталось, но несколько не так, как тем, кого я имел в виду. Среди вас таких людей нет или я их просто пока не встречал, так что, и я развел руками, хотя мне сложно представить местных пожирателей, кем и являются все жители этого мира, которых кто-то может лишить именно этого его дара, а для них именно он и является основой сути метрической матрицы, а не как для обычных магов их магические способности, оборотни, их способности к обороту, или богов, их божественная сущность. Но кто знает, может, я и правда еще таких просто не встречал. Тем временем в себя стали постепенно приходить и остальные. Как это ни странно, но пожиратели достаточно быстро оклемались после ритуала. Возможно, дело в их природе, или том, что для работы с ними использовалась только биоактивная масса. Но, тем не менее, буквально через 5 минут все они уже чувствовали себя вполне нормально и готовы были продолжить разговор. Вернее, только начать его. Ну что же, приступим. Хотя именно в этот момент я почувствовал приближение Голга. И не только я. Там брат уверенно посмотрела на меня Зара. И с ним порядка 50 человек. Откуда ты? Уже начала спрашивать у той Тайла, когда на пару мгновений прикрыла глаза, а ведь и правда. И она повернулась в мою сторону. Расскажешь? Я же лишь усмехнулся. А что тут особо рассказывать? И я оглядел всех веселым взглядом. Добро пожаловать в клан. И это одна из наших способностей. Мы всегда чувствуем приближение наших соклановцев, если те есть где-то поблизости. А как же? И Тайла показала на сестру Голга. Зару узнала о сопровождающих ее брата людях. Не знаю, сыграл я на известных мне фактах, возможно, это одна из ее собственных способностей, которая раскрылась в ней с принятием в наш клан. Хотя и так было понятно, что это в ней просыпаются ранее заблокированные способности творцов. Ну а возможно, она уже каким-то подспудным образом сумела воспользоваться нашей клановой картой, которой, кстати, может пользоваться уже каждый из вас, но пока не знает, как это делать. Об этом ночью в своем послании расскажет вам глава клана. И не только об этом, но и о много другом. О том, какие способности вам достались с принятием к нам в клан, какие возможности вы получили, расскажет он и о многом другом, например, о наших клановых артефактах, которые, кстати, уже вам достались. Многие посмотрели на переданные им медальоны принятия в клан, но я лишь отрицательно покачал головой. Это не они, и постучал себя пальцем по лбу, они тут. Глава клана превратил вас самих в результате прохождения ритуала в наши клановые артефакты, которые и помогут вам в дальнейшем. А что, неплохая вышла идея, которую мне подкинул Астр. Хотелось бы сказать, что до такой простой задумки додумался именно я сам, но нет, оказывается, нечто подобное где-то и когда-то уже было реализовано, и слайдер нашел нужные данные в Астрале, мы лишь воспользовались плодами его трудов. Структура артефактов внедрялась в само тело человека, тем более сейчас его большая часть размещалась в подпространственном кармане, так что закрепить несколько якорных точек в костях любого, продублировав те и напитав энергией, оказалось значительно и проще и доступнее. А главное, отпала хоть какая-то необходимость привязки к внешнему атрибуту в виде амулета, который постоянно приходилось носить с собой. Сейчас же артефактом является каждый наш соклановец, и лишить его этого артефакта стало практически нереально. Будут, конечно, возрастные изменения, которые неизбежны со временем, к тому же человек может получить травму, и все это повлияет на работу артефакта, которым являются некоторые кости скелета, но это не так страшно. Если такое произойдет, то в сознании нашего соклановца появится непреодолимое желание посетить или алтарь, или клановую пентаграмму, или одну из жриц или хранителей больших клановых артефактов. Кстати, только сейчас до меня дошло, что теперь вообще-то отпала необходимость вообще в каких-либо артефактах, хоть больших, хоть малых. А если пойти дальше, то в принципе необходим лишь артефакт принятия в клан, который внедрял клановую метку, а также на основе проводимого анализа, сразу определяет, какие еще функции в той или иной степени потянет новый соклановец, что он сможет сделать и чем он будет полезен клану. И уже на основе проведенного анализа, сразу даст доступ этому соклановцу к тем или иным функциям, которые он будет выполнять. Раскручивая эту мысль, я пришел к выводу, что в идеальной картине мира, ни хранители, ни жрецы и не потребуются, не потому, что они не будут нужны, а потому, что их роль сможет выполнять каждый наш отдельно взятый соклановец. Но это идеальная картина мира, а идеал, как известно, недостижим. Но вот стремиться к нему мы можем, а потому. И Пандоре с Астром ушло новое задание по преобразованию нашей клановой метки в универсальную метрическую структуру с объединенными в себе функциями клановой метки, обучающего малого артефакта, жреческих способностей, клановой пентаграммы и большого кланового артефакта. Посмотрим, что получится. Кстати, и я попробовал подключиться хоть к какому-то большому клановому артефакту, до которого бы у меня получилось достучаться через наше поле и Григора. Но вполне ожидаемо, у меня ничего не получилось. А если так, и я сосредоточился на Заре, а потом, подключение К, и в мою голову полился поток мыслей, образов, каких-то непонятных связей, слов, выражений, какие-то пейзажи, предметы, метрические структуры. Все это перемешалось и превратилось в кашу. Черт, голову начало разрывать на кусочки. Пандора меня мгновенно отключила. Да, протянул я, мое предположение работает даже лучше, чем я предполагал. Я получил доступ не только к нашему эгрегору, судя по всему, а даже туда, куда у меня есть лишь косвенный доступ через связь с Мией или теми сущностями божеств, что я поглотил. Но тогда, получается, что Зара выступает как нехилый такой еще и усилитель. Пробуем, и новая попытка, но теперь уже не просто бездумное желание для подключения, а поиск ближайшего большого кланового артефакта. И вуаля, я удивленными глазами смотрю на медведя, сидящего напротив меня. Вот же черт, не меня, это тотем на Хилвите, и сидит там Бардур. Но главное, у меня все получилось, и получилось именно так, как я сам того и пожелал. Быстро, даже не обратив на это внимания, обновил структуру тотема, внеся в него необходимые изменения. Для прикола, дал щелбан серьезному медведю, который мгновенно закружился на месте, стараясь найти шутника, посмевшего подшутить над ним. «Привет, хорошо несешь службу», передаю ему. Замечаю, что медведь перестал крутиться на месте, а уставился прямо на тотем. «Главный?» – спросил он. «Да», – говорю в ответ, – «это я». «Решил заглянуть, посмотреть, как вы. Вижу, что хорошо. Мне пора. Захочешь спросить совета, теперь знаешь, как меня найти». «Да», – пришел рык в ответ. «Тогда я пошел. Пока». И я отключился от тотема и Григора. Ну а после этого сознанием вернулся в зал к остальным. И только я открыл глаза, как наткнулся на удивленный взгляд Зары, которая пораженно смотрела в мою сторону. «Что это было?» — раздалась ее мысль в моем сознании. Спасибо сообразительности девушки, что она не стала задавать свой вопрос вслух. «Одна из твоих способностей, которая проявилась в тебе с приходом в наш клан», — ответил я ей. «Одна из?» — уточнила она. «Да, только и передал я, об остальном тебе расскажет глава, как я и обещал». Не знаю, что она услышала в моих мыслях, но ее взгляд в этот момент был несколько скептический. «Глава?» — почему-то спросила она, уверен. «Да», — все так же мысленно ответил я. Она же лишь как-то скептически пробормотала. «Ну-ну», — чем и обратила на себя внимание остальных. Но нас спасло то, что как раз в этот момент в помещение полигона вошел Голк и те люди, которых он привел с собой. «Вот», — спокойно подведя ко мне нескольких из них, говорит он, — «это те, кому я не просто готов доверить свою жизнь, но уже не раз доверял ее». «Хм, вижу», — протянул я, и осмотрел еще трех стирателей, которых привел с собой брат Зары. «А шансов на успех с каждой минутой у нас становится все больше и больше», — негромко произношу я, после чего постою из рюкзака еще 50 амулетов и передаю их Заре. «Бери, теперь это твоя работа». Та с возмущением смотрит в мою сторону, ну а я быстро мысленно рассказываю ей причины того, почему амулеты в этот момент оказались именно у нее. «Теперь поняла?» — закончив, спросил я. «Да», — медленно ответила вампирша, и кивнув одному из приведенных Голгом мужчин в сторону, говорит: «Идем, нужно кое-что сделать». Я же, глядя на вампиршу, произношу ей вслед: «Не забудь рассказать, что это за артефакты, люди должны понимать, на что соглашаются». «Не учи», — только и буркнула девушка в ответ. Свалившиеся на Зару новости не слишком изменили ее характер и взгляд на жизнь, что не могло не работать. Такой непосредственной и открытой, всегда готовой вставить шпильку, позубоскалить и дать отпор, она мне почему-то направилась значительно больше. «Почему ты выбрал ее?» Пока я размышлял, к нам подошел тролль. «Как я понимаю, ты попросил девушку провести ритуал принятия в клан, для тех, кого привел Голк». «Да», — подтвердил я его вывода. «Так почему она?» — повторил свой вопрос Зур, — «ведь для прохождения ритуала нужен сильный колдун, и тут больше бы подошла Тайла, как наиболее одаренная». И наш крупный боец кивнул в сторону Лами. «Ты слегка ошибся», — произнес в ответ я и сам поглядел в сторону остановившейся напротив нового стирателя, что привел убийца, Зару. «Колдун она значительно более сильный, чем остальные девушки. Она...» — мои слова почему-то больше всех удивили именно брата вампирши. «Уверен?» «Да», — слегка пожал я плечами, — «к тому же это не моя уверенность, а главы нашего клана в этом уверен он. Но как так, все еще продолжал сомневаться Голк, ведь раньше в ней не проявлялось никаких способностей к колдовству. Да, пробормотал я, а вот у меня совершенно иная информация. И судя из того, что мне сообщили, она всегда была очень сильным колдуном. Опять глава, лишь уточнил у меня вампир. Да, подтвердил я, а сам задумался, в чем же могла быть причина того, что при настолько структурированной метрической матрице, они не замечали магических способностей Зары. И так выходило, что вся причина как раз в том самом канале, который откачивал из нее энергии гораздо больше, чем я предположил первоначально. И если Пандора права, в чем не приходится сомневаться, то удивительно, как Зара до сих пор не просто выжила и удержала от распада свою матрицу, а даже сохранила ее идеальную упорядоченность. Да, вновь повторил я, она сильный колдун, намного сильнее всех, кого вы до сих пор встречали. Только вот выбрал я ее не из-за этого. А почему? С удивлением посмотрел на меня Зур. Для нашего ритуала не нужен колдун, тут нужен жрец. И у Зары, кроме ее магического таланта, еще и огромные жреческие способности. Какие способности? Пораженно переспросил у меня тролль. Жреческие, но их же не существует. Жрецы — это вымерший класс одаренных. Их не осталось. Ну, протянул я, указав на сестру Голга, видимо, кто-то все же остался. И как раз в это самое время девушка активировала первый из артефактов принятия. И дальше человек просто уснул. Ни боли, ни стонов, ни криков, ни страданий, ничего, только спокойный сон и умиротворение. Именно поэтому ритуалы должны проводить жрецы, негромко произнес я. В ответ на меня поглядел стиратель, брат девушки, а потом серьезно спросил, кто глава нашего клана. Я же, как когда-то давно, совершенно другим людям и в другом мире, ответил, человек, конец.